Smart Reading. Ценные идеи из максимально полезных книг. Продающее письмо. Автор Дэн Кеннеди. Дэн Кеннеди – самоучка. Он не окончил высшее учебное заведение, не получил ученой степени по журналистике или филологии. Его книга «Продающее письмо», саммари, на которую вы слушаете, основана на многолетнем опыте и рассказывает о действующих методах продающего письма. Захватить внимание, дать соответствующее намерение, вызвать положительные эмоции – на это способен копирайтер. При этом показать товар с лучшей стороны, быть лаконичным и точно выражать свою мысль – это заслуги лучших из данной области. Фокус автора направлен на письмо, написанное на бумаге, но многие советы могут применяться и для всех видов электронного общения. Одна из главных мыслей саммари очень нам близка. Читайте и пишите чаще. Часть первая. До написания продающего письма. Изначально необходимо выбрать писателя и создать техническое задание. Лучшими кандидатурами на позицию штатного копирайтера являются сотрудники компании. Они знают о бизнесе больше всех. К тому же копирайтинг может освоить любой работник, даже кассир в магазине. Общие рекомендации к новичкам таковы. Читайте больше, особенно профильную литературу. Все свои знания помещайте в свой систематизированный архив. Думайте о продаже. Наблюдайте за своими клиентами или клиентами конкурентов. Пишите блоками, предложениями, словами. Принимайте свои ошибки и учитесь на них. Главная цель на этапе подготовки – понять своего потребителя. Для этого важно составить подробный список вопросов и ответов. Можно включить следующие пункты. Какая у ваших потребителей система мышления? Есть ли у них свой язык или жаргон? Чего боятся ваши потенциальные клиенты? Из-за чего переживают? Что заставляет их просыпаться ночью? Кто еще продает товары этой аудитории? И как? В некоторых консалтинговых компаниях аналитики рисуют портреты потенциального потребителя. Они указывают примерную фотографию, возраст, пол, профессию и так далее. Другой вариант – понимать своих потребителей через общение на их профильных мероприятиях, форумах и так далее. Следующий шаг – это хорошенько понять свой товар. Необходимо найти положительные и отрицательные характеристики. Важно сделать акцент на преимуществах. Ведь из-за этого люди и покупают ваш продукт. Но нельзя забывать о недостатках. Вы сможете поднять свой кредит доверия в разы с таким искусным инструментом. Некоторые компании используют формулу. Если вы подставьте нужную фразу, то мы не для вас. Готовится она так. Берете противоположные черты товара. Получается, если вы хотите развиваться медленными темпами, то мы не для вас. Если вы зациклены на низкой стоимости, то мы не для вас. Потому что мы обращаем внимание на качество и так далее. Важная часть подготовки – это дизайн бумаги и конверта. Листы бумаги должны быть лучшего качества. В этом вопросе копирайтеры единогласны. Конверт должен быть запоминающимся, дизайнерским. Большинство людей любят все новое, яркое и интересное. Возможности для дизайнера есть и в оформлении рассылки электронных писем. Например, можно сделать красивую шапку с названием компании. Или попробовать интересные ходы с размещением имени отправителя. Может, иногда лучше писать без упоминания компании? Часть вторая. В процессе работы над продающим письмом. Письмо — это механизм продаж. Важно помнить об этом и применять все методы продаж в своей письменной речи. Особенно выделяется автором цепочка AIDA — внимание, интерес, желание, действие. Нужно соблюдать такую схему в своем письме для достижения цели компании. Нельзя забывать и о ядре – показе выгоды для потребителя. Привлечь внимание можно безделушкой, но призвать к действию, то есть к покупке, нет. Стоит смотреть на сделку как на взаимовыгодный обмен в нужном месте в нужное время. Стратегии для использования могут быть такими. Как я похудела, делая 5 упражнений в день? Они думали, что я не смогу. Но у меня получилось. Истории успеха людей. Миллионы только мечтали о собственном бизнесе, пока не прочли эти рекомендации и так далее. Второй общий совет для всех. Пишите и переписывайте больше. Повторение «Мать учения и профессионального развития». При этом избегайте большого количества рекламных призывов. Точка кипения есть у каждого. Также с каждым редактированием письма все больше используйте лексику вашей целевой аудитории. Автор предлагает также использовать престижные слова в письме. Примеры слов: альтернативный, альянс, эффективный и так далее. Подобные слова создают репутацию интеллектуальной компании. Один из самых больных вопросов. Как отвлечь внимание покупателя от цены товара, особенно если цена очень высока? Есть несколько техник. Проблема, потрясение, решение. Например, вам часто снятся кошмары. Из-за этого вся ваша нервная система может быть разрушена. Это снотворное приведет ваш сон в порядок. Предсказание. Вкладывая эти деньги сейчас, вы сможете окупить их уже через год. Страх быть неудачником. Какова будет ваша следующая причина неработающего интернета? Не бойтесь в письме указывать про дополнительную выгоду. Так у клиента развяжутся руки для покупки. Применимые стратегии в таких случаях. Бесплатный тест-драйв. Бесплатная консультация. Гарантированный возврат денег. Не понравится? Вернем 100% стоимости. Многословность и возврат денег. Получите 100% с каждого вложенного пени. То же, что и возврат стоимости. Точное время как преимущество. Домино пицца. Гарантированная доставка в течение 30 минут. Подтверждайте ваши слова. Можете говорить об одном и том же продукте с разных сторон. В прямом обращении. Например, самый мощный пылесос. В истории. К примеру, компания была основана в 1865 году и уже тогда заботилась о самом высоком качестве. В отзывах клиентов с подписью. В рекомендациях экспертов, желательно с указанием имени. Итак, вы написали письмо. На какие вещи стоит обратить внимание при окончательном оформлении? Читабельность текста. Каждый пункт — 3-4 предложения. Незаконченность фраз в конце страницы, чтобы читатель дочитал все до конца. Занимательность текста, чтобы читатель взял на заметку нечто интересное. Эмоциональность письма. Представьте, что вы убеждаете в чем-то возлюбленную или возлюбленного. Форма — тоже важная часть. Помимо особого графического оформления возможных купонов или сертификатов, нужно тщательно продумать само письмо. Учтите следующие пункты при проверке. Маркеры. Нумерации. Подчеркивание, курсив, жирность. Фон. Выделение. Расположение фотографий. Подзаголовки. По возможности, симулирование рукописного текста в постскриптуме. Не стоит забывать, что лучше после написания письма оставить его в покое, в идеале на 3-5 дней. За это время все мысли и чувства угомонятся. Появится шанс посмотреть объективно на результат своей работы. Часть третья. После написания продающего письма. После текстового и графического этапа редакции все только начинается. Сначала не поленитесь и сравните ваше письмо с эталонами, которые можно найти в интернете. Так есть большая вероятность заметить ошибку. Для копирайтера есть два типа ошибок – печати и автора. Первая категория – это грамматические и всяческие языковые нарушения. Вторая же группа намного серьезнее – это фактические ошибки. В таком случае, если копирайтер пропускает один символ, компания рискует потерять большие деньги. Как эффективно проверить качество письма? Есть три основных методики. Прочитать самому себе вслух, попросить ребенка прочитать текст и убрать оттуда непонятные ему слова, озвучить письмо типичным покупателям. Один опытный копирайтер создавал продающее письмо рабочим на заводе. Он писал текст, а потом ходил в бар. При угощении пивом целевая аудитория давала очень ценные советы. Итог — письмо сработало на все 100%. Можно самим клиентам дать шанс оценить ваше письмо. Например, некоторые компании используют сертификат критика. Он может выглядеть приблизительно так. Сертификат критика. Имя, фамилия, город, возраст, пол, профессия. Что вам понравилось? 2 пункта. Что вам не понравилось? 2 пункта. Оцените письмо от 0 до 10 баллов. Спасибо за ваш отзыв. Предоставив заполненный отзыв, вы получаете скидку 5%. Укажите срок. Следующий вопрос. Кому и как отсылать продающее письмо? Хороший копирайтер должен обратить внимание на возможности необычной упаковки, дизайна, пометки «быстро», «срочно», личный адрес, отсылка с указанием имени, не просто с обращением «дорогие жильцы», «работники» и так далее, массовая рассылка по вашей нише. Иногда внимание продукту лучше обеспечить через популярных людей региона, страны, мира. Они обеспечивают интерес со стороны поклонников и рост кредита доверия общественности. Самое главное правило, по мнению автора, это сила последовательности. Настоящий профессионал не будет фокусироваться на одиночной рассылке. Важно сохранить внимание действующего и потенциального клиентов надолго. Для этого нужно создавать целую цепочку последовательных продающих писем. Несколько слов не только о письмах. Такой вид продаж может быть эффективен, но он должен подкрепляться и другими способами. Телемаркетинг в умеренных количествах. Служба «Перезвоните нам» для более оперативного отклика. Создание потока потребителей. Кому будут отсылаться предложения раз в месяц. Презентация продукта действующим или бывшим клиентам. Поощрение рекомендаций друзьям. Постпокупочное письмо из разряда «Поздравляем вас с приобретением». Все доступные виды деловой и личной корреспонденции. Заключение. Продающее письмо является источником рекомендаций для копирайтеров и тех, кто хочет стать таковыми. Автор особенно выделяет следующие мысли. Копирайтером в компании может стать любой сотрудник. У него есть преимущество. Он знает товар значительно лучше, чем нанятый посторонний человек. Неизгладимое преимущество в сфере – это чтение профильной литературы, общение с потенциальными клиентами, знание особенностей их языка, образа жизни и так далее. Перед тем, как приступать к написанию продающего письма, необходимо проанализировать свою целевую аудиторию и свой продукт. В письме следует обращать внимание на содержание, текст и форму, дизайн оформления. Ядро письма – это выгода, которую ваша компания принесет клиенту в нужное время и в нужном месте в обмен на деньги. Дополнительные преимущества в письме. Например, бесплатная консультация или скидка на первый визит поможет привлечь потребителей. Пишите письмо понятным и ярким языком. Представьте, что вы объясняете что-либо любимому человеку. Цена в письме должна быть отражена особым образом. Существуют техники отвлечения внимания от цены и фокусирования на результатах. После написания письма все только начинается. Утвердите оформление письма в целом. Выберите адресатов. Продумайте стратегию подкрепляющих инструментов продаж. Сила в последовательности. Старайтесь через письменную речь выстраивать долгосрочные отношения с потенциальными и действующими клиентами. А также через письма есть шанс восстановить связь с бывшими потребителями.